16 марта 1948 года. Оден. В Америке ничего нельзя удержать в тайне. В Англии совсем по-другому. Тайна там рассматривается как форма отношений между двумя людьми, которые ее разделяют. А здесь необходимы все эти меры безопасности и так далее. Меня, например, всегда удивляло то, что Честер любит обсуждать постельные подробности. Хорошо. В Англии тоже все знают, кто с кем спит, кто педераст, а кто нет, но и только. Никто не знает подробностей. И не важно, что там за тайна. Ужасная или благородная. Раскрыть ее значит изменить отношения. Для понимания Мелвилла нет нужды знать, спал он с мужиками или нет. Аллегорические романы в духе Пикока – совсем другое дело. Пикок просто берет поверхностные качества человека и чрезмерно преувеличивает их. В Англии половым воспитанием сына занимается мать. Она отводит тебя в сторону и начинает рассказывать о твоих обязанностях по отношению к отцу. Потом отец рассказывает тебе о твоих обязанностях по отношению к матери, и только потом прислуга объясняет тебе, каковы твои обязанности по отношению к родителям. В Англии никому ничего не известно о прослушивании телефонных разговоров. Конечно, Скотланд-Ярд занимается прослушиванием, но это бывает только при крайней необходимости. Скотланд-Ярд делает все возможное, чтобы никто ничего не узнал, иначе бы такой шум поднялся. А в Америке нет понятия о частной жизни. В комнатах все двери настежь. Если они и начнут шуметь по поводу прослушивания, то это будет протест против ущемления свободы, а не против нарушения границ частной жизни. Стихотворение Суинберна «Колода для порки» никогда не было напечатано, но это очень хорошее стихотворение. Такой эпос, посвященный телесным наказаниям, это был единственный случай, когда он писал о том, что его по-настоящему интересует. У него в стихах вообще полно плетей. Язык «фелиз» гораздо более искренний, чем обычно в его произведениях. Суинберн почти как Шелли. Сплошные восторги, хотя Шелли на этой почве тронулся гораздо серьезнее. В любом случае, если ты хочешь что-то донести до читателя, надо выражаться яснее. Мне одинаково чужды взгляды Шелли и Мильтона, но о Мильтоне ведь никогда не скажешь, что он был немного того. Суинберн обогнал Шелли в том, о чем Шелли только мечтал. Суинберн целиком погружен в мир слов, а в стихах Шелли всегда присутствует частица реальности. Не думаю, что Браунинг был хорошим любовником. В этом плане его жена давно поставила на нем крест. И вообще по ночам он храпел, а днем мечтал о 12-летних девочках».